основан на презрительном, безнадежном взгляде на эту власть. То есть возникает удивительный парадокс. Происходит внутреннее освобождение интеллигента от того морока, который застилал глаза тех же Чуковского и Пастернака, любовно глазевших на Сталина. Иллюзий более нет. Советская власть уже не обманет мыслящего человека, ибо явит ему все свое похабство. И именно это открывает дорогу к цинизму. А не все ли равно? Для меня сейчас самое главное, чтобы меня оставили в покое, дали мне возможность писать. В своей работе ни в одной строчке я не сблужу. Надо ли повторять, что дело не в Шварце или Чуковском? Оба прожили достойную жизнь в условиях, когда на достоинство бесцеремонно посягали, а за жизнь не раз приходилось всерьез опасаться. Оба оставили прекрасные произведения. Но логика, говорившая устами Шварца, для меня сейчас самое главное, и Чуковского, смиренно напишите длинное письмо. Эта чужая логика, ими вынуждена воспринятая, ужасна. Тем ужаснее, что соблазнительно. Чуковский и Шварц не устанут твердить, искупили часы конформизма долгой жизнью собственных книг. Да и много ли пришлось искупать? Какие такие особенные грехи? Но ведь и самый ничтожный, самый малюсенький литератор словно бы тоже имел и с достоинством реализовывал право исключать Пастернака, участвовать в травле Солженицына и при этом оправдывать свою гнусность точно теми же аргументами. Главное, мол, что я пишу, что оставлю благодарным потомкам. И вот результат политики власти и встречных движений интеллигента. Цинизм, и что еще хуже, умение оправдать свой цинизм. В этом была свобода советского интеллигента. Советского, разумеется, не в том смысле, что пришлось жить при советах, а в том, что он полностью принял условия власти. Подчас, не всегда, эту власть презирая, зато оправдывая себя самого. Конечно, неплохо было бы для полной гармонии и любить советскую власть. И вначале это даже вроде бы получалось без насилия над собой, притом и у тех, кто не заботился об угодничестве. Тот же Чуковский записывает в тот же дневник, но в 1922 году. 26.05. Чудесно разговаривал с Мишей Слонимским. Примечание автора. В ту пору входившим в группу Серапионовы братья вместе не только с Фединым или Тихоновым, чей дальнейший путь одиозен и официозен, но и Зощенко. «Мы – советские писатели, и в этом наша величайшая удача. Всякие дрязги, цензурные гнеты и прочее – все это случайно, временно, и не это типично для советской власти. Мы еще доживем до полнейшей свободы, о которой и не мечтают писатели буржуазной культуры. Мы можем жаловаться, скулить, усмехаться, но основной наш пафос – любовь и доверие. Мы должны быть достойны своей страны и эпохи». Он говорил это не в митинговом стиле, а задушевно и очень интимно. Если бы ввести в роман то, что говорил М.С., получилось бы фальшиво и приторно, а в жизни это было очень натурально. Вероятно, тем, кто вершил тогда политику вообще и культурную политику в частности, было бы лестно все это услышать, и именно не на митинге, где все говорят, что положено, а вот так, интимно и задушевно. А может, наоборот, может, власть презрительно бы скривилась, эки, мол, сентиментальный дурак, и на что рассчитывает наглец, на полнейшую, видите ли, свободу? Дело не в том, как реагировал бы на излияние Миши некий конкретный носитель власти. Дело в том, что ей в целом, как таковой, было невыгодно, чтобы ее любили. Надо было, чтобы боялись. Это само собой. Этого хочет любая власть, даже если скрывает и отрицает такое желание. Нет, было нужно, чтобы сама по себе боязнь не сводилась к боязни наказания. Нужен был ужас перед неопределенностью, когда не знаешь, за что именно тебя могут выругать или даже убить. Много и справедливо говорилось о том, как неграмотные следователи ГБ потрошили Николая Вавилова, Всеволода Мирхольда, Исаака Бабеля, измышляя немыслимые, нелепейшие поводы их обвинить. Да, все верно. И когда, к примеру, допрашивали Даниила Хармса, писателя-заумника, принципиального абсурдиста, то будто нарочно абсурд допроса старался перещеголять хармсовскую заумь. Уж казалось бы, так логично и потому легко было бы обвинить в антисоветчине группу ОБРУ, куда Хармс входил. Во-первых, группа самопроизвольно и подозрительно обособившаяся от Союза советских писателей. Во-вторых, их заумный язык так напоминает шифр заговорщиков. Зачем не пишут, как все? В-третьих, в-четвертых. Но следователь берется за невозможное – доказать вредительство там, где Хармс исправлялся, переходил или давал себе перевести на платформу, приемлемую для общества. Вот вещдок хармсовского вредительства. Иван Иваныч самовар был пузатый самовар, трехведерный самовар. В нем качался кипяток, пыхал паром кипяток, разъяренный кипяток. Хорошо, пусть это сомнительно бесцельная игра слов, стремящаяся увести наших советских детей туда, в общем, куда-то не туда. Но я помню, как Самуил Яковлевич Маршак с гордостью и удовольствием рассказывал мне, что ему удалось уговорить Хармса сделать игру не бесцельной, даже нравоучительной. И ведь вышло. Самовар Иван Иваныч, на столе Иван Иваныч, золотой Иван Иваныч, кипяточку не дает, опоздавшим не дает, лежебокам не дает. Чего же лучше? Нет, поблажки не жди. Как сказал некий следователь арестованному писателю, который пытался указать на некоторые свои заслуги перед народом и государством: «Вы что, грамоту сюда пришли получать?» Вот и Хармсу предъявили и заставили подтвердить, подписав показания. как особый вредительский акт,